На него я не ответил, хотя в этот момент на лице герцога появилась улыбка. Я посмотрел на него, он на меня. Мильцган быстро смекнул, что я задумал, и хоть ответа совет так и не получил, но поехавшим наглухо меня никто не считал, и потому после некоторых поправок новый указ был утвержден, а я сразу же отправился воплощать свой план в действие. Глава 110. Знаешь, Мари, когда я строил королевство, то делал ставку на сильную армию, крепкие границы и сытый народ. Да, может быть, мы не стали бы философами, лучшими кузнецами, выдающимися магами и даже законодателями моды или политики не стали бы, но мы бы выжили. Смогли сохранить то немногое, пусть и в ущерб шелковым одеялам и ежедневным употреблением мясом. Но, как оказалось, сильная армия вовсе не гарантирует, что в войне не погибнет каждый четвертый. В нашем королевстве буквально нет никого, кто бы не лишился своих родственников. Это печально, но каждый получает то, что заслуживает, без явной злобности, но и не совсем нейтрально, ответил Мари, после чего создал заклинание и освежил запасы сил лошадей нашего каравана. Однако вот чего я подумать не мог, что ключом к решению послевоенных проблем станешь именно ты. Подумать только, поворачивая голову к окну кареты, я уже видел первые врата, что находились на земле в горном проходе, ведущем к первому гномьему королевству. Вроде такая ерунда, а на деле даже в такой ситуации спрос на нее колоссальный. Государство наше держалось на добром слове и чести. Демографическая ситуация была ужасной, и то решение, которое выдвинул я, основывалось на том, что без принуждения и указов народ Дракенхельда сам проявит величайшую сознательность, протянув руку и отдав все самое дорогое следующим поколениям. Конечно, народ Дракенхельда, как и любой народ, оставался простым сбродом, который думает в первую очередь о своем благе. Глупо было ожидать, что все сразу ринутся в дома милосердия, вместо того, чтобы пропить свои излишки в таверне. Потому был важен пример. Мой пример, которому придавался образ того, что вообще-то каждый может помочь хоть чем-то. Я организовал свой собственный фонд. Сразу же среагировал и герцог, который стал еще одним спонсором. Всеми силами мы хотели объяснить людям, что помощь другим – это не их долг, а их право. Было сложно, но как в мой мире меценатство было престижным, так и здесь многие торговцы стремились таким образом показать свое превосходство. Были отобраны самые инициативные группы, волонтеры, которые с гордо поднятыми головами отправлялись на разоренные западные земли, дабы перегнать скот и привезти инструменты. Идея была проста. В моем мире символом роскоши и статуса были всякие дорогие тачки, одежда и прочая херня. Я же пытался привязать к этому статусу благие дела, чтобы без законов общество высмеивало не тех, кто ходит с дешевым смартфоном, а тех, кто не помогает другим. Правда, денег у народа тоже не особо много. Очень огромная нагрузка ляжет в первое время на меня. Во-первых, и земель у меня больше, и ледяные клыки пострадали меньше других. Поэтому как бы я был самым богатым в королевстве на данный момент. Во-вторых, если этого не будет делать верхушка элиты, их представитель, то ни о каком статусе и речи идти не может. Я должен лично это делать, иначе сгнием в том же говне, в котором сгнил мир 22 века. И как забавно, что по иронии судьбы, я ехал зарабатывать деньги с помощью методов, что были куда прозаичнее и презрительнее. Ваше Величество, король Дерамар, бескрайне рады вашему прибытию. Не успела нога моя коснуться бархатного ковра, которым был устелен путь к огромному поместью, как тут же меня окружили слуги и сам хозяин поместья. Довольно влиятельный и богатый гном согласился предоставить мне в аренду свои помещения, причем денег он взял чудовищно мало, ведь едва он увидел наш план, ох, в скором времени о его имени прознают все и о том, что у него останавливаются короли. Да, сам факт моего присутствия уже многое решал. Однако приехал я зарабатывать деньги, и потому крепкие тролли с ловкими гоблинами стремительно понесли сундуки и ящики, груженные военными трофеями. Жалко было продавать фактически историю Реэстиза, хоть и ту ее часть, которая была связана с диктатурой, упадком, тьмой и крахом. Но это была история. Но времена были тяжелые, и вслед за артефактами пришлось продавать и имущество дворян. Сейчас куда важнее было встать на ноги и создать фундамент для будущего, чем сохранить прошлое. Хотя, разумеется, продавали мы не все подчистую. Многие трофеи перешли в руки как элитных бойцов, так и авантюристам, магической школе и на изучение кузнецам. А вслед за ящиками уже воркующей разноцветной вереницей в особняк начали залетать прелестные пташки. Пока я воевал, умирал и побеждал, кто-то набивал свои карманы золотом, и я был только этому рад. Ведь это золото они обратно вкладывали в бордель, число спонсоров и девушек росло, а наемники и солдаты оставляли здесь безумные суммы. Как и Брейн со своей бригадой смерти оставили, наверное, 2/3 своих заработанных денег в борделе, в котором не только раздвигали ноги, но и вкусно кормили, щедро поили и всего с двойной наценкой. Теперь же эти пташки будут украшать продаваемые богатства, а возможно кто-то из них также будет продан местным гномьям-землевладельцам. Рабов среди рабынь тоже было прилично, хотя с учетом наценки вряд ли кто-то будет продан. Все будет зависеть скорее от самих рабынь, которые могут заставить себя купить, если правильно используют все знания, которым их обучили. В противном случае все они останутся моим активом, который мы разместим в новом фиале королевства гномов. Прекрасно, разве что стенд с зачарованными мечами лучше поставить в центр. Да, это перекроет проход, но лучше создавать лабиринт, по которому можно будет бродить. А комнаты? Протянул я, покосившись на гнома. О, не переживайте, второй и третий этаж отведены под развлечения. Комнаты для отдыха на нижних уровнях. В подвале? Поверьте, эти подвалы краше многих дворцов плачевного канувшего в небытие Реэстиза. Ах да, гномы, извините, я забыл. То-то окон здесь нет, усмехнулся я, после чего кивнул и немного расслабился. Все будет хорошо, король прибыл в гномье государство. Да, король не шибко известный и довольно молодой, не ровня большинству владыкам городов-государств, но все же король. Артефакты весьма любопытные, вряд ли их купят первые лица всей их расы, но какие-нибудь не сверх, а просто влиятельные гномы захотят поглядеть на диковинные штучки, будь то оружие или произведение человеческого искусства. Кроме того, я приехал сюда не только для продажи барахла. Война со зверолюдами продолжалась, а у нас имелась гильдия авантюристов, считай ЧВК имени Бритты, а также буквально наемническая армия под названием «Бригада смерти», которая насчитывала теперь 4 сотни мечей и копий, и 1000 арбалетов. Арбалетов было много, потому что стрелять с них было просто, и набирались в их ряды буквально мужики с полей, которым можно было и платить меньше, и от которых толку на поле боя было довольно много. Ну и конечно же сам Дракенхельд хоть в прямое противостояние не вступит, но для защиты невинных граждан на стены встанет, освободит гарнизоны и призывая зверолюдов к миру. Конечно, все будут понимать, ведь дураков среди правителей крайне мало, но знаете, все эти политические формальности не жестокая гражданская война, а справедливая революция по возвращению величия королевства, не отступление, а тактическая перегруппировка на выгодные позиции, не катастрофические потери, а герои, храбро павшие во имя свободы, добра и всего самого лучшего в этом мире. Так или иначе, я отправился в свои покои, дабы передохнуть от дороги. Мари в это же время занял самую большую комнату, или даже можно сказать зал на 2,5 сотни квадратных метров. Зачем этому мелкому эльфу тихо не так много места? Потому что у него гарем целый. И не то чтобы я завидовал, но как-то одиноко я себя чувствовал в покоях. Ваше Величество, прибыла по вашему приказу. Тем временем раздался голос, и на пороге оказалась Итсторм, единственная из 6 рук, чья судьба закончилась не столь трагично. Во многом из-за того, что она вовремя поняла, кто тут главный и на чьей стороне не боги, но решимость стереть с лица земли врага, не постояв за ценой. Может, это все ее женское чутье, не знаю, но пока одни кормили червей, а за другими шла охота даже на территориях других государств, Итсторм стала наемницей, платя кровью за кровь. И платила она щедро, забирая десятки жизней в каждом бою и довольствуясь скромным жалованием, которого хватало на минимальные нужды. А, точно, пересмотр дела, не сразу я вспомнил о том, что по прибытии договорился уделить ей время. Народ тебя ненавидит. Знаю, опустив взгляд в пол и согнувшись в полупоклоне, отвечала Итсторм, не смея встретиться со мной взглядом, ведь слухи о том, что король Дракенхельда может забрать своим дьявольским взглядом душу, прошлись по всем землям королевства. Тем не менее, если бы не ты, то на войну пошли бы их дети. Если опуститься до циничных цифр, то сотня, как думаешь, насколько ты эффективна? Недостаточно. Итсторм сдерживалась, хотя ее новый образ жизни ей не нравился. Она надеялась, что сможет через Брейна как-то заполучить место повыше, но она была быстро выдернута в черные длани. Там уже она стала обычной пехотой, облачилась в акитан, кольчугу, месила грязь и кровь сапогами, дорубила деревья во время сооружения лагеря. Никаких поблажек, никаких льгот и насрать, что она стоит сотни воинов в бою, а также была способна за 2 секунды убить своего командира одной рукой. Поэтому она бесилась, что я прекрасно видел по ее натуре. Она считала себя униженной, но все же не пыталась сбежать, понимая, что ей это не удастся, ведь отряд авантюристов, прикрепленный к ней и другим штрафникам, не даст ей скрыться до прибытия всеаравы, которая загасит и более опасного противника. Риск в ее случае не оправдывал средства, плюс была в ней еще надежда заслужить прощение. «Я читал твое личное дело. Во время битвы при Арнах наши силы были разбиты и отступили. Твой отряд оказался в окружении, вынужденно бежал рассыпным строем в горы. Ты вынесла на своем хребте 27 воинов Дракенхельда через снег и острые скалы. Зачем? Был приказ. И все? Нет, было еще кое-что», — продолжила говорить Эдсторм, после чего чуть подняла свой взгляд, заметив, что я стою к ней спиной. «Я слышал, как бьется ее сердце, как кровь меняет свой вкус из-за гормонов, как и с высокой вероятностью мог предположить то, о чем она прямо сейчас думает. Для этого не нужно быть гением, просто надо чуть-чуть разбираться в людях и в том, как устроен этот мир, что создает таких людей. Я хотела отличиться, выслужиться и тем самым доказать, что заслуживаю прощения или хотя бы послабления своей участи. Я делаю больше всех других, могу быть опытным командиром, тренировать ваших солдат, показать им 1001 способ убить ваших врагов и...» «Достаточно», — прервал ее я, после чего повернулся и бросил ей свиток, попутно и поймав ее взгляд. «Прошение отклонено». Существовало много вариантов, при которых из Эдсторм действительно можно было выжить куда больше. Но как и в случае с принятием закона по решению демографического кризиса, не все в этом мире вертелось вокруг рациональности и эффективности. Ведь именно рациональность и эффективность развязали Первую мировую вовремя попытки одних стран получить больше колоний, что контролировать другими странами. Эта же рациональность стала причиной возвышения нацизма и еще большей трагедии. Жестокий цинизм был причиной Третьей мировой войны. Эдсторм действительно очень много сделала. Но даровать ей прощение? Нет, я видел здесь иную проблему, которая заключалась вовсе не в том, что своими прошлыми преступлениями она убила тех, кто был крепостным имуществом других. Я видел здесь то, что нарушало принципы до жути субъективной морали и чести. И законы этой морали и чести были превыше всего, хоть и однозначно записать их в какую-то формулу было чертовски сложно. Особенно, когда то и дело всякие юристы ищут лазейки, спасая себя от тюрьмы, но не от великого суда. «Ха, великий суд», — иронично усмехнулся я, вспомнив свою беседу с Ибн Аббасом. «Как далеко уходят мои мысли, а ведь религиозным я раньше не был до своей смерти и до встречи с ним». После чего я вернулся к расставленным на столе графинам, выбрал себе кровавое вино и попутно написал Мамонге, запросив у него копию самой популярной книги. Давно уже было пора этим заняться, и хоть это мне не нравилось, но на благо государства и голову не грех сложить даже второй раз, наверное. Глава 111. «Больше угля, досыпайте красный огонь», — раздавал указания Борис, руководя монструозной кузней, что занималась разработкой прототипов. Однако в последнее время Борису пришлось перейти на более прозаичные задачи, ведь его город был одним из первых на пути полчищ зверолюдов. И хоть мозгов у их предводительницы было куда меньше, чем у Бориса, но она тоже перенесла из своего мира очень многое. Ранее тупая и полагающаяся лишь на свою ярость орда нелюдей была крайне слаба, а теперь она стала хитрой, расчетливой и порой выдавала такие стратегические маневры, что нельзя было не удивиться. «Мой старый друг, давно не виделись», — громко произнес я, входя на кузню и глядя, как паровые молоты придают форму заготовкам, из которых потом делались болты для пневматических арбалетов. «Вильгельм, ты как раз вовремя». Тут же Борис отвлекся и направился ко мне. Уровень его все так же был весьма скромным, но зато мастерство ковки складывалось впечатление, что оно не подчиняется привычным правилам популярных игр. Ходили слухи, что Борис Придорган выковал молот, который оказался достоин короля и тем самым дал начало новому ветку совершенствования кузнечного дела. Древние мастера вновь всполошились, поняли, что за их лидирующие места придется вновь бороться, и вновь взялись за молоты, работая круглые сутки, как в те времена, когда они ничего из себя не представляли. Как и сейчас, проходя по кузне, я то и дело взглядом подмечал разбросанное оружие и доспехи, что были уровнем выше самого Придоргана. «Рад, что ты прибыл, ситуация все хуже и хуже. Гномьи короли совершенно оторваны от реальности, их гордыня затмила здравый смысл. Подойдя ко мне поближе, Придорган тут же начал жаловаться, а также протянул руку, чтобы поздороваться. Далее последовал краткий, но весьма эмоциональный рассказ. Если вкратце, то гномы оказались не такими уж белыми и пушистыми. Всю их историю они жили за счет дешевой рабской силы, которая бралась во многом из-за подчинения нелюдей. В результате, когда к власти пришла яростная королева-львица, то им это, мягко говоря, не понравилось. Разрозненные племена зверолюдов объединились, их строптивый нрав уняли, а сами степи начали развиваться и даже осваивать кузнечное ремесло. Мало того, что набеги на земли зверолюдов усложнились, так еще, несмотря на все свои громкие заявления, их королева не стремилась проливать кровь первой. Из-за этого количество сражений уменьшалось, и все могло бы закончиться хорошо, ведь королева зверолюдов была согласна на мир. Она понимала, что за войну недоразвитые нелюди заплатят куда больше всех соседей. Гномы на голову выше, королевство Робл тоже обладает мощной армией, а она не стратег и гений. Поэтому она действительно хотела мира. Но гномьи короли лишь рассмеялись, после чего заключили договор с теократией и начали некое подобие крестового похода. И уже на этом моменте, наверное, можно было понять, что ничем хорошим такой план не закончится. Теократия и сама ослабла, снабжение своему войску она обеспечить толком не могла, гномам вообще противопоказано выходить из пещер для битв на степях и равнинах. В результате года так полтора-два назад они устроили Тевтарбурский лес 2.0, просрав всю армию, а затем и остатки армии при самом позорном и паническом отступлении за всю историю Нового мира. Это была лютая бойня, и причиной тому была вовсе не гениальность королевы-львицы, а скорее тупорылость тех, кто решил устроить очередную маленькую победоносную войну. В результате после засады свыше 70% погибли или были взяты в плен сразу, а остальные убежать уже не могли, ведь зверолюды были крайне быстры. Эти раки просто нафидели королеву-львицу, опозорились и обосрались, не сняв штанов. И теперь мы в вечной осаде, ведь даже после поражения они отказались подписывать мир. Возмущался Придорган. Ну да, зачем им мир? Это же мой город первым находится на пути к их городам. Это я тут каждый день как на войне. Зараза, насколько все плохо? Ну, лучше, чем в Сталинграде, знаешь ли, но все еще хреново. Она же буквально всех нелюдей объединила. Кентавры лишили нас всякой возможности на контратаки. Великаны метают валуны с чудовищного расстояния, а теперь повадились еще и строить какие-то варварские гигантские метальные машины. Тролли время от времени штурмовыми отрядами идут на стены, берут гигантские щиты на колесах, обитых железными листами. Наши машины их не пробивают, и приходится драться на стенах, и тяжко это все. Не переживай, разберемся, по-товарищески произнес я и хлопнул Бориса по макушке. Ты нам с оружием помогал и строительством, теперь вот наши войска братскому народу помогут. Как там говорится, люди и гномы, один народ, не позволим теократии нас поссорить, у нее 51 уровень. Чего? Поперхнулся я. Откуда? Ну, объединение всех зверолюдов было той еще резней, и билд у нее по всей видимости отличный, ведь она завалила короля великанов, а тот по моим скромным оценкам был минимум 60 уровня. Это хреново, но есть и хорошие новости. Я сделал для тебя броню, типичный готический доспех 15 века, покрашенный в черный, но вместо стали мы использовали гномью кровь, а также детали из титана. Пришлось хитро выебнуться при переплавке барахла, которое местные считали реликвиями, а еще нас в королевскую кузню соседнего города не пустили и пришлось танцевать с бубном, но я уровня хоть и небольшого, но видит бог, система одарила меня имбой. Ага-ага, так наверное каждый думает, но с учетом, что имба почти у каждого. Прочность выше в 3 раза, весит при этом так же, как и обычный тяжелый доспех для людей, снизу кольчуга из мифрила, для подкладки использовали кожу саламандры, чтобы по тебе меньше теплового урона проходило. Конструкция нет, Вильгельм, глаза не закатывай, а смотри, ты такое хоть раз видел? Ты видишь заклепки? Не видишь, а как же тогда все держится? А я объясню. В общем, всей гениальности Придоргана мне не дано было понять, но он сделал действительно шедевр. Внешне это был все тот же готический доспех, но при глубоком изучении подмечались разного рода нюансы, связанные с тем, что мы были в магическом мире. Речь как о всякого рода зачарованиях, так и о том, что в этом мире были магические металлы, что обладали самыми неожиданными свойствами. Видишь, сколько ребер жестокости? Уже где-то час прошел, а Борис не затыкался, объясняя, как ему удалось защитить даже сочленение с помощью пластичной составной конструкции. «Думаешь, это для красоты такие выпуклости? Хрен там, я аккуратно выковывал эту кирасу где-то месяц. Напомнить, какая температура плавки этого металла, а у нас даже дуговой печи нет. И если ты думаешь, что красный порошок – панацея, ладно, я понял». Благодарен тебе, реально круто, могёшь, но хватит меня грузить, я не кузнец, пожалуйста, угомонись. Что же, пожалуй, меня действительно занесло, КХМ я потом тебе в чат скину, чтобы ты почитал, я не буду это читать, ну мало ли, вдруг захочется, пригодится когда-нибудь, не захочется, никогда не пригодится, покачал я головой, после чего облачился в новую броню, которая казалась невероятно легкой, но причинам тому исключительно моя личная сила, ведь доспех весил добрых 50 с чем-то килограмм, плюс еще кольчуга и поддоспешник вместе весили где килограмм 8, это так-то довольно дохрена, по меркам простого подготовленного человека крайне тяжелая броня, но в моем случае она была скорее легкой. Кроме того, пообщавшись с Мамонгой и узнав как можно больше о других игроках, я уже наконец-то вкачал себе первый класс с ближнего боя. Во многом как раз из-за того, что чем выше я качался, тем острее в сражениях вставал вопрос снаряжения, брони и оружия. А оно в свою очередь хоть и зависело от самих артефактов, но без умений, связанных с ношением доспеха и владения оружием, были подобным дорогому хламу. И если поначалу разница была незаметна, но в войне с Раблом я крайне хорошо это ощутил. Всю войну пришлось тащить через исключительно ауры и пассивки, что в целом тоже неплохо, однако надо было какой-то специальный класс взять, без этого вообще никак. Тем более у моей расы действительно был приличный выбор, который хоть и базировался на более мобильных тактиках, но имелся и класс, который подходил под мой стиль ведения боя. В целом это должно было мне позволить не сдохнуть в первые секунды боя от какого-нибудь ассасина или игрока, способного внести тонну демиджа в моменте. Как и в целом в ближнем бою с другими классами я протяну подольше, так что зафокусить меня в окружении войска просто так не выйдет. Ну и если кто-то вдруг подставится, решив, что я только ауры накидывать могу, то он тоже неожиданно получит по голове в метку под усилением молота и наковальни, после чего отправится на перерождение. Правда, настолько сильно подставится только рак или тот, кто в первый раз со мной сразится. Хотя даже на дистанции существование такой возможности будет каким-никаким сдерживающим фактором. Проверить же броню и размяться мне получилось в тот же день, ведь ровно в 4 утра зверолюды пошли на очередную безумную атаку, после 3 недель постоянного обстрела как трупами животных, так и просто камнями, бочками с горящим маслом и прочими сюрпризами. Что же, основные силы еще не прибыли, но уверен, здесь хватит с лихвой и наших сил, выйдя к своим бойцам, произнес я, оглядывая королевских гвардейцев. Каждый из них был также облачен в готическую броню, пусть и более простую, но зачарованную и невероятно прочную. 300 закованных в латы воинов, каждый из них был ветераном, все они прослужили мне дольше других. На них действовал баф старой гвардии, плюс за столько времени все они превратились в опытнейших бойцов. Среди них не было ни одного воина меньше 20 уровня. Под приказами и прочими аурами они рядом со мной превращались в машину смерти. Да, это были не игроки, убить их можно и без танцев с бубнами, но их было 300, и ковырять таких врагов игрокам будет невероятно геморно. Кроме того, в ответ они тоже будут бить и бить больно, а покуда они будут отвлекаться на них, то неожиданно им может прилететь в висок от меня. Плюс среди них были и маги, и офицеры, чьих навыков хватало для управления отрядами, и тем самым они превращались не просто в 300 трудноубиваемых противников, а в хорошо скоординированный отряд, который будет очень сильно трепать нервы. Великаны! Раздался голос гномьего воина, и затем рев зверолюдов содрогнул стены. Штурмовой отряд закованных в металл воинов помчался в бой. Грохотали пневматические и обычные арбалеты, метались огненные горшки, но все это не имело никакого эффекта. Ведь тролли толкали впереди себя стену из мокрого дерева, обитого железом. Они подберутся в упор, после чего вновь начнут ломать стену с помощью кирок, пытаясь проделать брешь или вырыть подкоп. На стены, герои Дракенхельда. Повел я воинов на стену, и под грохот лад, мы начали подниматься и выстраиваться. Нас было много, и каждый из нас был высок, даже слишком высок для гномьих бойниц. Но зато таким образом нас было куда лучше видно, и высоко развивалось наше знамя, давая понять зверолюдам, что на стенах теперь не только гномы. И ухмыльнувшись, я легким движением булавы создал ураган тьмы, который разорвал в клочья врагов под стеной, а затем точными приказами усилил баллисты на стенах, чьи канониры сквозными пробитиями добили троллей при поддержке Алого Града. Через считанные секунды от штурмового отряда остались лишь полосы крови, что струйками покидали тела и устремлялись по воздуху прямо ко мне. Затем вновь начали обстрел великаны, решив убить так красиво выстроившихся воинов, которым на гномьих стенах будет довольно неудобно прятаться от снарядов. Но как только полетели новые снаряды к нам, как вновь загрохотали баллисты, они были не очень точны, но всякие огненные бочки, что не были сбиты ими, уже добил я с помощью своих алых копий. Неэффективен был этот обстрел. Мало того, что попасть все же в конкретного воина на стене крайне тяжело, так еще и я прекрасно видел траекторию каждого броска, после чего либо отдавал приказ конкретным воинам, либо лично срабатывал как про. Поэтому в какой-то момент великаны вновь начали бросать с сильным навесом, чтобы попасть в подземный город. Я же оглядывал поля боя. Оно было не очень удобным. Мы находились в огромной пещере, стена была длинной в целый километр. С флангов также находились еще два ромбовидных форта. Никакого моста, ров уже был засыпан. Кроме того, прошлые форты, что были на входе в пещеру, были взяты. Фактически за этой спиной уже находился город с мирным населением, которому и бежать толком некуда. Другие государства города помогают, но каждый из них думает лишь о своем благе. И пока хотя бы один город не падет, никто не начнет суетиться. Плюс прошлый позор серьезно потрепал всех гномов, а вдовесок многие не очень любили Придргана, который хоть и не умел в политику, но рано или поздно станет выше любого из этих королей, как и любой игрок. Все это делало положение города плачевным, ведь противостоять приходилось целой армии зверолюдов. Но гномы трудились и готовились без устали, кроме того, и мое войско скоро прибудет в полном составе. Да, ртов станет тоже больше, но мы справимся. В конце концов, лично Придрган и каждый из местных мастеров без устали помогали Дракенхельду. А теперь Дракенхельд поможет им. Глава 112. Война войной, а обед по расписанию, размеренно произнес я, после чего уселся в главном дворе за воротами гномьего города Придргана. В целом Придрган построил весьма хороший город, который был готов к большинству угроз. Назывался город Бронзовыми вратами, потому что именно здесь находится один из удобнейших путей внутрь хитросплетения туннелей и пещер всего гномьего королевства. Так почему же здесь не собралось все войско гномов? В добавлении ко всему уже сказанному можно добавить разве что конспирологические теории и потенциальный стратегических план гномов. В теории, если они пустят врага дальше, за бронзовые врата, то там враг окажется в некотором подобии огневого мешка. Закрепиться он не сможет, с тыла город защищен на порядок хуже, как и три ближайших города уже готовятся к тому, чтобы под шумок занять город. Так что даже если мы здесь будем разбиты, то в целом гномьим городам ничего угрожать не будет. Впрочем, пока что стены держали и город отражал одну атаку за другой. Я тоже помогал, в основном, конечно, своим присутствием. Все союзники вокруг получали такие бафы, которые вроде и казались мелочью, а с другой превращали штурм этих стен даже с лучшими осадными орудиями в чистое самоубийство. «Что у нас тут на ужин?» – рассуждал я, уже достав из инвентаря столик, разложив гномьи стейки и теперь выбирая кровавое вино. «ХМ, великанья кровь плюс 10% крови Хельги. Уже пресновато. Хотя если размешать с каплей крови шалтир, то у меня может отказать печень, а такие эксперименты лучше не проводить. Черт, а запасы с кровью люпус уже закончились? Ах да, я же начал их пить как не в себя из-за того, что мой уровень скакнул. Что ж, надо расширяться свою кровавую винодельню и искать новых доноров. Ваше Величество, вдруг ко мне подбежал напуганный гном, который прямо вылетел пулей со стены. Что такое? Спросил я, выбрав себе вино наугад. Золотая королева наступает. Лично. Золотая королева, это которая королева-львица, которая прекрасная охотница. А-а, яростная пасть. Артемида. Боже, зачем ей так много имен? Там что? Каждое племя свое прозвище ей дало или она закосплеить матерь драконов решила? Вздохнув, спросил я, после чего земля задрожала. Титаническое существо. Завопили на стенах, а затем загремели все орудия. Одним за другим давали залпы катапульты, пневматические пушки, под мощнейшим давлением изрыгали пламя огнеметы, а затем уже прямой наводкой стали стрелять баллисты. Я же все свои вещи вернул в инвентарь, оставив лишь бокал в руке. а вместе тем направив взгляд сквозь ворота, я чувствовал, как бьется гигантское сердце, достойное синего кита, как по могучим артериям толщиной в несколько кулаков накачивается кровь под давлением, способным сбить с ног взрослого человека в латах, хотя размер, судя по кровеносной системе, которую я чувствовал как нельзя хорошо, монстр был все же не таким большим, как синий кит, но все еще почти 20 метров в длину и высотой где-то метров 6 или даже 8. Тогда я уже понял, что у нас некоторые проблемы, а судя по крикам на стенах, кажется, не особо наши орудия и брали то монстра. Одним за другим я начал накидывать молоты на наковальню на канониров, дабы их атаки стакались и улучшались, после накинул меток, но расположение этих меток видел лишь я. А объяснить, куда стрелять, было невозможно. Монстр же хоть и получил раны, но несерьезные, и разогнавшись своими могучими рогами, протаранил ворота. Две стальные решетки, прутья были толщиной с руку, укреплены деревом, засовами, но все это не имело никакого толка перед десятков тонн злобной мощи. Могучие бараньи рога продавали решетку и заставили рушиться стену, которая оказалась менее прочной, чем сами ворота. И под панические крики и грохот монстр продолжит давить, зарываясь копытами в землю и рыча от огненного масла, которое лилось без остановки на его панцирь. Одним за другим в упор стреляли орудия, длинные копья находились в бреши и впивались в плоть, но лишь задняя часть была видна главным калибром, а спину и макушку монстра видели лишь защитники, что стреляли вниз из арбалетов и переносных баллист. Хотя даже прямой наводкой убить монстра одним выстрелом было бы невозможно, его броня была слишком прочной. В конечном результате стена обрушилась во внутренний двор, после чего помятые решетки упали, и по ним прямо ко мне вышло титаническое существо. Питомец королевы львицы, ухмыльнувшись, произнес я, осушая бокал и захлопывая забрало доспеха. Королева львица была выше меня уровнем и была не менее опасной. Как и я, она была полна сюрпризов и того, что выглядело имбой. Но имбой наши навыки были в сравнении с обитателями этого мира, нубами вроде Гарета, ремесленниками вроде Придргана, но никогда начинался конфликт между серьезно настроенными игроками, которые понимают, что делают. И эта зверолюдка явно понимала, что делает. Помимо необычайной силы в ближнем бою, она отличалась еще и тем, что взяла себе некий класс, похожий на шамана, а также класс укротителя. Вероятно, система ей также щедро подкинула чего-то уникального. Ну и она не только могла приручать различных тварей, но еще и сама их разводила. Правда, о существовании титанического существа разведка не докладывала. Но раз метка наклалась, то ты, вероятно, лишь чутко выше меня уровнем. Как и она, вряд ли может создать тварь, которую не в силах убить сама, иначе бы совсем имба была, рассудительно заметил я, доставая свою булаву тщеславие. Монстр напоминал помесь броненосца и барана, весь покрыт панцирной броней, глаза злобные и бараньи рога с копытами, но ноги прикрыты были куда хуже. Кроме того, животик и все, что снизу, также было весьма хорошо открыто. Видимо, зверолюдка вывела эту тварь специально таким образом, чтобы пробивать ворота, а для этого нужна защита преимущественно сверху, на колени. Тут же взревел я, активируя ауру страха и воплощение смерти, что также было усилено подчинением, взглядом ужаса и также другими дебафами. Но как оказалось, не столь уж и имбовыми были все эти мои навыки. Если других они буквально ставили на колени, то в данном случае большинство навыков не возымело эффекта из-за какого-то расового иммунитета. Кроме того, и другие дебафы, что наложились, очень сильно резались резистом. И отписав Придргану, что справлюсь сам, я все равно не особо перепугался, даже когда эта тварь зарычала, а поток воздуха из ее пасти грозился сбить меня с ног. Монстр был большим и страшным, но малоподвижным и на самом деле слабым. Хоп, я уже в теневом перемещении оказался на шее монстра и с грохотом ударил прямо по пластине, ровно в метку, выбив крит. С треском повредилась пластина, которая оказалась все же достаточно прочной, чтобы не сломаться за один удар, после чего с ревом монстр поднялся на задние копыта, пытаясь меня сбросить. Я же не стал цепляться и спокойно спрыгнул на стену, сделал кувырок, в то время как гномы дали залпы прямо в подставленную шею, метя ровно в трещину, на которой все еще была метка. Во внутреннем дворе монстр попал и в ловушку. Здесь уже со всех сторон в него летели стрелы, и хоть морда его была крайне прочной, но вот шейная пластина уже пробивалась. А развернуться и отступить монстр хоть и мог, но, кажется, ему мозгов не хватало. Плюс он, кажется, впал в ярость, ведь с очередным ревом начал идти на таран уже ко вторым вратам, стремясь уничтожить замок, которая являлась второй линией обороны и за которой находились военные казармы и плацы. Но прежде чем монстр добрался во двор, уже начала вываливаться грозная тяжелая пехота Дракенхельда под началом стальной бритты, которая шла в составе отряда бывших авантюристов, ставших элитными защитниками государства. Они не пытались остановить монстра, но уже окружали него, а у большинства в руках были длинные пики. Маги на ходу начали создавать заклинания, как и все они заметили, что брюхо у монстра защищено слабо. Тем временем стальной рокот разверз поля брони, и был он громок настолько, что даже в соседнем городе услышали его эхо, что пронеслось по пещерам и туннелям. Напряглись и воинства зверолюдов, что уже мчались ужасающим потоком, дабы помочь первой волне, которая наконец-то добилась успеха. Долгих 3 секунды я дул в рог полководца, что сделал для меня Придорган, инкрустировав кровавыми рубинами, привлекая к себе внимание каждого союзника, но в первую очередь тех, кто дрогнул. «Умереть на этих стенах – ваш долг и право», – взревел я, после чего дрогнувшие гномы, чьи взгляды были полны ужаса из-за безграничной ордой пробитых ворот, сжали прочнее свои щиты и топоры, вернув самообладание и растоптав бесчестную слабость, на которую у них не было права. Засвистели болты метких стрелков, что выцеливали глаза монстра, с лязгом слышался стук молота и наковальни, а ему вторили мои приказы, которые достигали любых мест благодаря чутью лидера. Все прочнее сжималась хватка на шее титанического монстра, а ему все никак не удавалось посеять истинный хаос в наших рядах. «Вперед!» – заорала Бритта и первой бросилась прямо под брюхо монстра, нанося сокрушительные удары по его лапам. Одна за другой вонзались пики, и вот монстр оказался фактически скован. Каждое движение причиняло ему боль, вокруг гремели заклинания, продолжали стрелять орудия прямо в брешь, а хуже всего было то, что пластина на его спине раскололась. А я в это время уже достал из инвентаря гигантскую громовую пику, после чего взял ее в левую руку и вновь сделал откатившийся теневой прыжок. С грохотом сразу же после одного из болтов моя булава обрушилась с сильнейшим разрушающим ударом. Адреналин насыщал мое тело, хладнокровие тоже повышало статы, как и благодаря классу гнев и рода я взял себе кучу навыков, вроде дробящего оружия, которые повышали мой урон до достойных показателей. И вдребезги разлетелась пластина, после чего на землю улетело выброшенное тщеславие. Я же перехватил пику в две руки и вонзил прямо в шею, после чего продолжил вдавливать ее все ниже и ниже, перемещая руки к другому концу 4-метровой пики. Я точно видел, где артерия монстра. Проворачивая оружие, я разрывал все, что было внутри, а из ран кровь текла с чудовищной скоростью благодаря моей магии. И это багровое вино было мне уже как раз по вкусу. Брыкаться же монстр уже не мог, он был слишком огромен для этого. Одно поднятие на дыбы для него стоило неимоверных сил из-за собственного веса. Вот уже Бритта с бойцами выбежала из-под тушки, а там уже и монстр начал заваливаться, после чего с усилием я начал доставать пику, когда артерия была разорвана напрочь. «Закрыть брешь!» — молниеносно среагировала Бритта, увлекая за собой пикинеров. «Я же остался у монстра, дабы выпить его досуха. Это заняло некоторое время, но благо кровь била из него как из фонтана». Так что через 30 секунд, когда тяжелая пехота врага с монструозными щитами на колесах добралась до бреши, я уже встал впереди своих воинов, гордо подняв голову и убрав пику в инвентарь. Лишь в бездействии и с существенной задержкой можно было менять экипировку. Прямо в бою менять ее не выйдет, но тем не менее Придорган сделал много артефактов, существенно повысив мою универсальность. Даже без учета умений, связанных с мастерством владения конкретным оружием, сам факт наличия щита в руке существенно повышал защиту, и бронзовая стена как раз была таким щитом, тяжелым и гигантским, как спартанский гоплан, который прикрывал весь мой силуэт. Ураган тьмы разверзся впереди нас, грады стрел и магии рвали в клочья даже обитые сталью щиты, но мы стояли, пока поднимался кровавый туман, и мы продолжили стоять, даже когда на нас побежал 6-метровый великан. Колоссальная туша на полной скорости попыталась рукой отбить пики, но тут же напоролась на пики следующих рядов. Невероятной силой были наполнены руки сильнейших мужей Дракенхельда, которые умудрялись не просто держать пики, но и тыкать ими прямо в глаза великана. Затем же в бой помчались тролли, зверолюды, орки и гоблины на пауках. Им не было числа, целая орда из 1000 врагов рода людского рванула в эту брешь, но сверкнул в системе повысивший свой уровень бастион. 10 метров в длину были ворота, 3 метра держали мы. Этого было мало, Но хоть ноги наши утопали в грязи, оставляя полосы от невероятного давления, однако сколько бы врагов не было, раз за разом поднималась моя булава, замирая на миг над головой и обрушая всю нашу общую ярость на монстров. С хрустом разлетались черепа, с лязгом разлетались шлемы, даже тролли лишались боеспособности от моих ударов, ведь их руки просто ломались. И чем больше врагов мы убивали, тем больше тел заваливало проход. И когда трупов под нашими ногами стало достаточно много, то щит из моих рук исчез. Первый ряд прошел на два шага вперед, за ними же устремлялись другие, а я спокойно достал из инвентаря знамя Дракенхельда, усилив свой лучший навык, который без использования знамени существенно резался в своей эффективности. Однако для меня было важным выдержать атаку сильнейшей массовки лично, ведь они могли и смести пикинеров. Но теперь можно было взять и знамя, ведь эти отряды врагов дрогнули. Знамя было выше всех нас, Дракенхельд и его интересы были превыше наших личностей и мнений. Все мы смиренно шли под ним, и уже начала разрабатываться новая религия на основе всех религиозных книг, которых я и запросил у Назарика. Пока глупцы искали силы в мировых предметах, прокачке и в убойных билдах, пытаясь вывесить несуществующую имбу, я воплощал суть любой мо игры. А основной любой мой являлись люди. Да, может быть, обитатели нового мира и не являются игроками, но спустя столько времени я уже с уверенностью мог сказать, что они и не какие-то НПС. Да, у них есть какая-то система, они подчиняются каким-то условным правилам, но все же они проработаны слишком хорошо даже в сравнении с лучшими виртуальными мирами. Они были живыми, и секрет победы крылся лишь в том, кто больше объединит их под своим началом, а затем направит по правильному пути. В этом и есть суть МО, в том, что огромная толпа объединяется ради общей цели, и не важно, сколько у них донатеров и мировых предметов, важно то, сколько времени может пожертвовать эта толпа. Именно бесценное время является камнем преткновения всего, и в соло ты никогда не переформишь пати. Как и лишь сражаясь в клановой войне с участием сотен, тысяч или даже десятков тысяч игроков, можно понять, что сила именно в игроках. И потому с самого начала я не стал вступать в Назарик, ведь никогда бы не стал бы обладать этой силой. Как и артефакты с уровнями, меня волновали не так сильно, как экономические проблемы государства. Ведь уровень или два в этой бойне не сыграли бы никакой роли. А вот личная армия под бафами сыграет. Более того, она перевернет все вверх дном и в ПВП. Это даже не бахвальство, а факт, который я планировал доказать лично. Инициация ПВП. Если желаете отказаться, то разорвите дистанцию на 100 и выше метров, а также не получайте урон от игроков, или же примите вызов добровольно. Нажав кнопку «Подтвердить», я прочитал еще полотно текста. Там был перечень правил и технических нюансов, в целом ничего особого важного. Просто имелась возможность договориться об условиях заранее, однако это ПВП было принудительным, и в нем было разрешено все, что не было запрещено. Проще говоря, то же самое, как если нарваться на пкашера вовремя фарма любимого всеми спота. «Королева-львица, вот она!» Запоздало закричал один из гномов, сумев лишь сейчас разглядеть ее среди толпы. Впрочем, друга мы уже видели идеально, ведь вызов я принял и стоял на открытой местности. Впрочем, стоит отдать должное и Артемиде, такой у нее был ник, она не стала прятаться и тоже явно показала себя, легко увернувшись от выстрела осадного орудия. Легкой походкой в не менее легкой броне, качая своими бедрами и скалясь львиными клыками, она шла в мою сторону. Но стоило лишь моргнуть, как она уже рванула ко мне на всех четырех конечностях, махая хвостом. «Да уж, быстрая!» — оскалился я, после чего обновил эффект бастиона и приготовился к бою. Глава 113. Стрелой Артемида влетела прямо в строй пикинеров. Но прежде чем ее лицо вот-вот должно было напороться на смерть, все древко пик взметнулись в воздух, разрубленные вихрем ударов, а сама она прямо в полете ускорилась еще раз, словно ядром протаранив меня. Прямо в сцепке мы полетели дальше во внутренний двор, но еще в воздухе она обвила меня своими ногами вокруг пояса и начала нещадно рвать когтями броню. В результате краткий полет превратился в кровавый поток. К слову, когти ее рвали мою броню словно какую-то жесть, весьма эффективно и жестко. Удар же я нанести не смог из-за ошеломления, а дебафы не особо действовали на нее из-за высокого уровня и высокого магического резиста. В этом плане она сильно напоминала Зеро. Когда мы с грохотом упали в землю, начиная ее пропахивать, она столкновением сломала мне ребра. Она смотрела прямо в мои глаза, и взгляд ее был наполнен яростью, но не безумной, а холодной. Она отчетливо понимала, что делает, и рассчитывала каждый последующий удар. И ее восприятие было на уровне с моим, возможно, на пару поинтов выше, но у меня еще был расовый бонус, довольно сильный. Правда, это ее не напрягало, как и эффекта от вампирского зрения толком не было. Слишком сильна она была для подчинения или эффекта стана. Как вдруг ее зрачки резко ушли в бок, после чего хватка ее ослабла, и оттолкнувшись от моей разорванной груди, она отпрыгнула, уходя от залпов баллист. Одни за другими копья вонзались прямо в вытесанный камень. Никто не мог попасть, и останавливаться на месте ей было просто нельзя. «Это не ПВП!» — закричала она в ярости. Орев ее существенно понизил боевой дух. «Разве? Они же не игроки!» — ухмыльнулся я, поднимаясь на ноги, и вместо того, чтобы выпить зелье, просто сразу его разбил, но благодаря примеси крови оно тут же потекло потоком прямо в мой рот. Вампирское сердце билось с чудовищной скоростью. Крови мне хватало, и хоть раны были ужасными, но Артемиде прямо сейчас надо было добивать меня, а она, кажется, не была уверена, что сможет это сделать. Видно, заметила часть сюрпризов и поняла, что влетать в меня и перемещать битву во внутренний двор было так себе идеей. Неужто реально думала, что сможет убить меня так быстро? Нет уж, в броне Придргана, с навыком доспехов, магией крови и вампирской магией я так просто не сдохну. Плюс в кармане у меня оставалось теневое перемещение, и она это знала, поэтому если и могла влететь еще раз на каком-то навыке перемещения, то не спешила этого делать, ожидая отката первого рывка. А время шло, и часики тикали, подводя закономерный итог тому, кто не удосужился повлиять на выбор поля боя. «А ну в бой, ублюдки! Покажите, что вы стоите каждого медика!» — раздался вопль Брейна, который вместе со своим отрядом проделал длительный путь от правого фланга к этим центральным воротам. И его наемники быстро сменили отступивших пикинеров, которые хоть и готовы были сдохнуть, сражаясь лишь оставшимися короткими мечами и локтевыми щитами, но все же Бритта уже была достаточно мудра и опытна, чтобы понять прописную истину. Сражения выигрываются солдатами, а значит, солдат надо беречь любой ценой. Так что наемники из бригады смерти и Брейн прибыли вовремя. Правда, удержать брешь из-за этого не удалось, и пришлось вставать тремя коробками, что существенно усложнит оборону, но благо солдат у нас тут до хрена и больше. Не вчера войско зверолюдов осадой у стен встало, и 400 гномов, 500 наемников, а также 300 солдат Дракенхельда теперь держали проход. И все это были бойцы не со стен, а из резервов, так что на стенах, к которым ехали башни зверолюдов и стремились тролли с удобными и жуткими штурмовыми лестницами на спинах, будет взять крайне тяжело из-за обилия бородатых и злых гномов с молотами и секирами. «Не туда смотришь», — улыбнулся я, после чего использовал дальнобойную магию крови и закончил создавать темное заклинание. В этот момент Артемида резко рванула в сторону, намереваясь уйти из зоны атаки и затем по дуге обойти меня и атаковать. Она потратила на это драгоценное время, а я же использовал очередной ураган тьмы не против нее, а против ее массовки, подсобив своим союзникам. В агонии закорчились зверолюды, падая замертво, лишь сильнейшие и самые выносливые выдержали такую атаку, все, кто был меньше 20 уровня, вообще тут повалились замертво. И увидев это, королева-львица зарычала в безумстве. Я мог ее понять, с таким трудом она копила это воинство, возможно, там были ее друзья или соплеменники, что на крови врагов поклялись ей в верности. Только все эти ее эмоции никак не обращали вспять того, что она угробила своих союзников. Да-да, именно она, ведь ей следовало быть рядом с ними, а не бегать в соло, пытаясь убить меня и закончить битву малой кровью. Ведь малой кровью в сражениях со мной не отделаешься. «Не поймала», — воскликнул я, уходя теневым прыжком прямо на вершину донжона, который являлся центральной частью всей обороны и в котором также находились вторые ворота. И разумеется, она тут же погналась за мной, прямо наверх, используя свой рывок. Ничему ее жизнь не научила, сначала во внутренний двор влетела, теперь сюда. Взгляд ее был прикован к моей истекающей кровью тушке, еще пара ударов, и я бы, наверное, даже и помер бы, но пары ударов ей не суждено было сделать. «Бронзовые врата не падут никогда», — раздался клич воеводы гномов, который стоял рядом с мортирой, в дуле которой мог поместиться гном в полный рост. Чудовищный взрыв оглушил каждого, кто стоял здесь, а от шума упало несколько сталактитов прямо на головы зверолюдов. Но куда хуже было Артемиде, которую подловили прямо в полете. Стреляли не ядром, а картечью, ну и расстояние было довольно близким. с помощью черного пороха, из-за которого вся крыша покрылась белым дымом. Но прямо в нем отряды инженеров начали закидывать внутрь мортиры второй заряд, попутно двигая на рельсах мортиры прямо к краю крыши донжона. Я же остался стоять прямо в тумане, который скрывал меня от королевы львицы. Отлетела она знатно, упав во внутреннем дворе. Тело его теперь тоже покрывали жуткие раны, но надо было еще добить эту гадину. А подыхать она не собиралась, кроме того начала стремительно регенерировать, возможно из-за какого-нибудь троллевого ожерелья или еще какого артефакта. «Вот же срань!» — цокнул языком Брейн, который был в составе карательного отряда. Вместе с ним была и Бритта, а также отряд гвардейцев. Воины сильные и крайне эффективные, тот же Брейн уже был между 35 и 40 уровнем, его же догоняла и Бритта. Гарет был крайне сильным магом, и в целом тут была толпа, которых за один удар не убьешь, так что Артемиде придется тратить свои навыки, которые она следовательно не потратит на меня. «Королевская охота», — прошептала Артемида, после чего рванула на самое слабое звено. Вмиг ее особым навыком все вокруг покрылись видимыми лишь ей метками, и уже после первого же убийства она ускорилась и стала быстрее. Одним за другим она начала вырезать моих гвардейцев, начиная с самых слабых, настакивая комбо. Видя это, теперь уже зубы заскрипели у меня, ведь каждый боец взращивал мной годами. Терять их было действительно больно, я же с ними даже пил во время тренировок, знал их по именам, их семьи и цели на жизнь. И поняв, что такими темпами она настакает слишком много урона, после чего засноубалится и убьет возможно даже меня с одной тычки, а я просто рванул в откатившемся теневом прыжке вслед за ней. Вместе с этим активировал навык мощи рода, наполнив свою руку могуществом лучшего воина Каина, и сопровождался этот удар громким хлопком из-за перехода звукового барьера на выходе из теневого прыжка. Разумеется, королева львица заметила эту атаку и тут же вынуждена была уклониться, а вместе с этим и баф скорости исчез, показав уязвимость потенциально крайне сильного и весьма имбового навыка. И хоть моя атака не возымела эффекта, но тут же среагировал Брейн, который уже держал ладонь на своей катане, и едва его цель остановилась, он тут же превратился в рассекающую стрелу. Немного урона он нанес, но удар его угодил прямо под колено Артемиды, подрезая ногу и нанося калечащий дебаф, который существенно понижал боевые статы. Вместе с этим же свой молот без страха метнула Бритта, которая понимала, что может сделать лишь это. Легким движением руки молот был перехвачен, но в этот же момент стрелять начали осадные машины. Как и я не стал отступать, а наоборот пошел в атаку, понимая, что у меня есть все шансы связать ее ближним боем и не сдохнуть. Залп. Вместе с этим на донжоне раздался выстрел, и картечь заставила пасть замертво еще с дюжины три зверолюдов, а других ранила. Вместе с этим во внутреннем дворе началась суматоха, видя, что за их спинами жуткое оружие разрывает союзников в труху. Первые линии начали валить назад, прямо на тех, кто еще был полон решимости идти в атаку до последнего за вождя. «А я тебя вижу», — усмехнулся в свои пышные усы и сам Придорган, который целился через прицел своего ружья. И не просто ружья, а самой настоящей винтовки, то есть с нарезным стволом. Каждую пулю Придорган лично подгонял под ствол, как и ствол делал сам, пристреленная и угодившая прямо в лопатку Артемиды. Правда, урона Придорган тоже нанес не очень много, но благодаря моим навыкам и молоту и наковальне пуля вошла в плоть и заставила лопатку треснуть. Да, вот настолько прочные кости были у существ наших уровней. Пуля даже с 50 метров лишь трещину даст, и то, только под кучей бафов, которых у самого Придоргана также было очень много, ведь он был не фулл-ремесленником и тоже время от времени качался, как можно догадаться, с помощью охоты. Изнеможенная и сломленная, загнанная в угол, вскоре она была поставлена на колени, а на разорванное плечо ее легла моя булава, которая давила теперь непосильным для нее весом. Вовсю бегали ее глаза, мозг просчитывал варианты, в какой-то момент казалось, что она вот-вот что-то выкинет, достанет один из своих козырей, но проявив всю свою холоднокровность, Артемида поняла, сражение было проиграно в тот момент, когда она влетела во внутренний двор без поддержки. Меня уже вовсю хилили целители, бойцов собралось еще больше, а ее союзники теснились и в большинстве своем отступали. Это был конец, и оставалось лишь добить ее. Однако спешка не самый лучший друг правителя. «Сдайся», — произнес я, глядя на нее снизу вверх. «Не нужно множить дебафы и метки смерти, которые тоже когда-нибудь аукнутся». «Никогда», — процедила Артемида сквозь зубы, после чего плюнула в мое лицо кровью. «С одной стороны, я, конечно, и вампир, а с другой все равно унизительным был подобный жест. И тем не менее я все равно спокойно убрал свое тщеславие, магией смыв кровь с лица. «Что ты делаешь?» В чат тут же пришло сообщение от Придргана. «Можешь идти, я не буду тебя убивать», произнес я, под удивленные взгляды собравшихся воинов, чьи товарищи погибали и умирали в этой битве. Многих убила и сама Артемида. Все лица гномов наполнились гневом, воины Дракенхельда остались в недоумении, Придрган пребывал в шоке, а многочисленные шпионы среди нас, наверное, и вовсе находились в шоке. Тем не менее не нашлось никого, кто посмел бы оспорить мой приказ. И шатаясь, истекая кровью, находясь на грани смерти, Артемида поковыляла к бреши, в то время как стена пехоты медленно размыкалась, а остатки орды отступали и уже не пытались брать стены, видя, что их королеву отпускают. Я провожал ее взглядом, а когда она отошла метров на 50 от стены, то я крикнул ей вдогонку: «В этом городе нет никакого, кому была бы выгодна эта война?» Артемида ничего не ответила, даже не обернулась. Как и я не стал ничего объяснять возмущенным глупцам, что не видит дальше собственного носа. Просто отправился в госпиталь, дабы помочь раненым с помощью своей магии крови, которая хоть и не могла исцелять, но позволяла проводить некоторые манипуляции и останавливать кровотечение при должной практике. Что же касается моего решения, то время рассудит, правильным ли оно было или нет. Глава 114. «Этого не может быть!» — воскликнул гномий правитель и ударом своего кулака оставил глубокую вмятину на стальном столе. «Надо хладнокровно принять случившееся и действовать, исходя из новой реальности», — холодно заметил тоже гномий правитель, но уже другой. Третий же молчал. Все три города, которыми правили эти гномы, находились за бронзовыми вратами. Еще до того, как началась осада бронзовых врат, они заключили тайный договор, понимая, что в скором времени Борис Придрган, игрок, станет стремиться к господству, как и все другие игроки, что попадали в новый мир. Этого они хотели меньше всего и решили взять ситуацию в свои руки. Сколько козней они построили, как яростно вставляли палки в колеса развития бронзовых врат и даже трижды пытались покуситься на жизнь Придргана, но неудачно. Теперь же их войска были подняты и ждали того момента, когда королева-львица выбьет ворота и оторвет голову Придргана. Но все пошло не по их плану. Сначала верный слову король Дракенхельда явился с армией, а затем не случилось даже затяжной осады и генерального сражения. Армия зверолюдов отступила, лишившись лишь 20% своей численности, хотя брешь в стенах уже была. Теперь три правителя не знали, что им делать, ведь армия была поднята, но штурмовать город других гномов нет, такого народ им не простит. Да вот только слишком много они не учли. Сначала просчитались в том, что войну невозможно будет остановить. Затем решили, что Придрган слаб духом и способен лишь ковать, но не воевать или править. Просчитались в своей оценке отношений между Дракенхельдом и Бронзовыми вратами. Для них это было отношение между уже довольно могучим королевством и каким-то скромным городом с весьма скромной производственной мощностью и серьезной сырьевой зависимостью. Они просто не понимали, что игроки относятся друг к другу несколько иначе. Однако, пожалуй, главной их ошибкой было отсутствие дальновидности. В то время как мудрейшие гномии правители уже наслышались о том, что происходит в Северных горах и с осторожностью смотрели на восток, где распростерлись владения колдовского королевства, эти трое просто не понимали, что происходит на глобальной карте. Они мыслили поверхностно и из-за этого не увидели катастрофы. Прямо на их собрании раздался звук колоколов, что сигнализировали о прибытии союзников. Это был военный колокол, что сильно удивило всех, но было уже поздно. «Встречайте храбрых защитников бронзовых врат, оплота вашей спокойной и сытой жизни!» Снаружи раздавался голос глашатаев, а народ восхваленный кричал, встречая героев. В то время как элиты пытались развязать внутренний конфликт для разделения личных богатств, гномий народ оставался един. У них был один язык, одна культура, практически у каждого гнома были близкие родственники в соседних городах. Для каждого жителя этого города, житель бронзовых врат был своим. Из-за этого очень большое недопонимание было у каждого воина, который все ждал и ждал, когда же воевода протрубит в свой рог и прикажет поднять щиты, дабы отправиться бить зверолюдов. Но вместо этого союзная армия пришла прямо в город, и пришла не одна. «Они действительно рады нам», — удивилась Шалтир, глядя из нашей кареты на городскую улицу, заполненную народом. Войска Дракенхельда шли вместе с этой армией. Среди знамен все видели мое знамя, знамя бронзовых врат, знамя угольного дворца, а также знамя Назарика. Все это вызывало множество вопросов у тех, кто немного разбирался в политике. Но большинство завороженно глядело на гигантские гробы, что были действительно огромны. Каждый павший лежал на груди костей и праха зверолюдов. Маленькие гномы в своей броне, великие воины, защитники своих семей, на фоне черепов великанов они казались маленькими. И оттого зрелище было еще более величественным, ведь это было прямым доказательством силы и воли тех, кто выстоял даже против самого воплощения дикой ярости. Так еще и вместе с гробами ехали гигантские мортиры, оружие, что изменит войну на ближайшие лет 50 или даже меньше, пока Придраган не сотворит еще один прорыв. Сопротивляться нам никто не стал, во многом из-за того, что у нас уже были союзники в этих городах. Ворота нам открыли с радостью, а те, кто подумывал о том, чтобы оказать сопротивление после одного взгляда на знамя Назарика, теряли всякое желание показывать характер. Ведь аура Шалтир Бладфаллин накрывала уже весь город, и все понимали, что ни у кого здесь нет права перечить воле эмиссара колдовского королевства.